Видимо, они все выберут её. Только не это! Остановите их! Я против! Нафуми сама! Но как же свобода выбора самих монстров? Я думаю, они расстроятся, если не дать им повысить класс при помощи рафтян. Сказала я, и монстры тут же закивали. Нафуми сама! Вы можете выбрать за них? Жалко же. Тем более, прецедент уже есть. Если честно, меня всё устраивает. От дополнительных рафтян не откажусь. И вообще, Рафталия, мы вроде бы уже обсуждали, как здорово было бы иметь кучу рафтян с разными полезными способностями. Да, это было. Но я сейчас вижу их своими глазами, и мне не по себе. Что в этом плохого? Рафу? Руфт и рафтян посмотрели на Рафталию с недоумением. «Неужели тебя всё устраивает?» – спросила Рафталия у своего двоюродного брата. «Но они такие весёлые, и мне теперь не так одиноко. Только представь, что вокруг везде будут животные, похожие на тебя. Ты ведь понимаешь, что они наши сородичи?» «Да, понимаю. Я бы обрадовался». А Рафталия хлопнула себя по лбу с такой силой, что чуть не грохнулась на спину. Вид у неё такой, будто последний союзник вонзил нож в спину. «Как же так? Нафуми сама не помог, Руфт-сан не помог. Прислушается ли здесь хоть кто-то к моим словам?» Может показаться, что я совсем не сговорчивый, а Рафталия загнана в угол, хотя это совсем не так. «Простите меня, Нафуми сама!» Вдруг Рафталия схватила рафтян и коснулась песочных часов. «А, Рафталия! Куда собралась?» «Нафуми сама, я должна остановить вас хотя бы сейчас!» «Линия возврата!» «Эй, не вздумай!» Но Рафталия исчезла ещё до того, как я успел договорить. Она утащила рафтян, возможно, в другую страну. М-да. Вдруг перед глазами появился значок в виде мордочки рафтян. Видимо, это одна из новых способностей моего шикигами. И подпись «Рафа-сбор». «Рафа-сбор!» «Рафо!» Рафтян мигом появилась передо мной. Так это навык, который призывает рафтян. Раф! И ещё одна поза в исполнении рафтян в честь успешного побега. Затем она притронулась к песочным часам, и песок внутри слабо вспыхнул. Рафталия, похитившая рафтян, до сих пор не вернулась. Возможно, рафтян только что как-то запечатала часы, чтобы она и не смогла здесь оказаться. И манускрипт возврата и линии возврата работают через песочные часы. Это значит, что обе способности можно запечатать, повлияв на часы. Я задумался, куда могла подеваться Рафталия, но тут монстры начали галдеть и дружно посмотрели на меня. «Они требуют срочно повысить класс. Они все хотят стать сильнее», — пояснила Виндия, испуганно вцепившись в мою одежду. «Что будете делать?» Я посмотрел на Рата, но она лишь безразлично пожала плечами. Руфт стоит с горящими глазами, потому что знает, что остальные монстры хотят повысить класс при помощи рафтян. Если я заставлю их выбрать обычные повышения, они надолго обидятся. Конечно, мне очень жаль Рафталию, но по-другому тут не выйдет. Тем более, что я буду только рад новым рафтям. «Ну что, сможете потом уговорить Рафталию?» Монстры ответили мне дружным кличем. Итак, пока Рафталии не было, мы успели повысить класс всем нашим монстрам. А что Гаэлион? А он скучал в уголке. Да уж, столько распинался, а в итоге так и не помог никому повысить класс. «Рафо! Рафо! Тали! Лия!» Когда мы закончили, рафтян снова прикоснулась к песочным часам, и Рафталия вернулась. Превратившиеся в новых рафтян монстры обступили её со всех сторон. Я бы сказал, что они пытались убеждать её. Хотя это больше напоминало запугивание частями имени. Конечно, мне хотелось помочь Рафталии, угодившей в это кольцо, но я чувствовал, что только подолью масло в огонь, так что стоял молча. «Ладно, я пока не буду спрашивать, почему все они выкрикивают моё имя, но Нафуми сама!» «Я понимаю, что тебе неприятно, но ничего не поделать». «Нет, Нафуми сама, это целиком и полностью ваша вина! Какой кошмар!» «Вот бы сбежать в мир Кидзуны-сан подальше от всего этого!» «Неужели всё настолько плохо?» «Понимаю, ей не нравится, но можно ведь потерпеть. Ради моей мечты». «Итак, граф, пора решить главный вопрос, касающийся этих монстров». «И какой же это?» «Как мы их назовём?»